Глава 54. Алло, это Волокин. Что? Седрик Волокин. Трубку сняли только после 12-го звонка. И неудивительно, в 4 часа утра. На том конце царила вязкая, окутанная мраком и сном тишина. Ну ты даешь, наконец произнес голос. Что у тебя там? Ты в курсе, который час? Я веду расследование. А я-то тут при чем? Мне надо с тобой поговорить. О чем, черт побери? О сектах во Франции. Нельзя подождать до завтра? Уже завтра. Снова молчание. Волокин бросил на Каздана торжествующий взгляд, словно вскрывал сейф, который готов был поддаться. А ты где? У твоего дома. Быть того не может. Самое время нанести решающий удар. Не забывай, Мишель, ты у меня в долгу. Тот испустил тяжкий вздох и пробормотал: «Сейчас открою, только не шуми, здесь все спят». Волокин выключил работавший на громкой связи мобильник Каздана. Он собирался выйти из машины, когда армянин сказал: «Погоди». Хотелось бы знать, кто этот тип. Мишель Даламбро, парень из внутренней разведки. Он входил в группу, которая изучала секты в 90-х годах. Сейчас он работает в отделе по борьбе с изуверскими сектами, так что он в теме. А что значит «ты у меня в долгу»? Долгая история. Пока он ищет тапочки, ты как раз успеешь ввести меня в курс дела. Волокин перевел дыхание, прежде чем в сжатом виде изложить даты и факты. Дело было в 2003-м. Ребята из внутренней разведки держали под колпаком одну ассоциацию, ну не то чтобы секту, центр для умственно отсталых детей в Антони. Там применялись эзотерические методы. Во внутренней разведке их называют знахарскими. Руководители центра брали с родителей крупные суммы, а их методы казались подозрительными. И что произошло? Даламбро провел расследование. Он допросил директора, составил безупречный рапорт. По его мнению, этот тип был белее снега. И все? Нет. Через год чьи-то родители подали жалобу. Им не отдавали детей. Материалы поступили к нам в отдел по защите прав несовершеннолетних. Я сам отправился в центр и допросил директора, как умел. Парень раскололся. И до чего ты докопался? Он возил умственно отсталых детей по 2-3 человека на прогулку в своей машине. Насиловал их, заставлял трогать друг друга и снимал на пленку. Если бы Даламбро вовремя учуял, откуда ветер дует, детишки страдали бы годом меньше. Всякий может ошибиться. Именно поэтому я порвал его рапорт. Никто во внутренней разведке не узнал, как Даламбро облажался. С тех пор он передо мной в долгу. Когда мне негде спать, он зовет меня к себе. Я знаю, что всегда найду у него кров и стол. Каздан распахнул дверцу и широко улыбнулся. Мы все одна большая семья. Воло взглянул на дом. Надеюсь, я не ошибся. Они все так похожи. Мишель Даламбро жил в стандартном поселке неподалеку от Сержи, застроенном совершенно одинаковыми домиками. Шары уличных фонарей выступали на ночном небе, как карманные луны. Дома с красными крышами и белыми оштукатуренными фасадами тянулись вдоль аллей до самого горизонта, словно игрушки на конвейере. Может, здешние жители в конце концов привыкали одинаково жить, есть, думать, или наоборот? А что, если они специально собрались здесь, чтобы жить вместе общей жизнью? Каздан вообразил чудовищную секту, где промывание мозгов было мягким, незаметным и безболезненным. Кондиционирование, основанное на рекламе, телеиграх, торговых центрах. В известной мере клонирование уже существует. Здесь ты можешь умереть, но бытие в философском смысле продолжится и после гибели индивида. Волокин осторожно постучался. Он выглядел бодрым, хотя вот уже много часов подряд не ел и не курил. Его поведение было тайной. Судя по всему, парня то и дело сотрясали внутренние тайфуны, сменявшиеся антициклонами, депрессии, за которыми следовали просветы, но расследование будто питало его ум и тело настолько, что перебивало ломку. Мишель Даламбро оказался коренастым мужчиной лет 40, без особых примет. Лишний жирок наводил на мысль о хот-доге или гамбургере. Матовая кожа с рыжеватым оттенком напоминала подкрашенную пищевым красителем хлебную корку. Всклокоченный, с опухшим от сна лицом и покрытым щетиной подбородком, он был одет в спортивную фуфайку с надписью «Чемпион» и короткие треники, похожие на штаны солдата колониальных войн. Он приложил палец к губам. «Только тихо! На втором этаже детишки спят. И обувь снимите. Если жена вас увидит, то выставит за дверь». Напарники разулись и, переступив порог, убедились, что клонирование царило и здесь. Мебель, картины, безделушки ничем не отличались от тысяч своих собратьев в других домиках. Каздан внимательно рассмотрел обстановку, купленную в кредит. Комната с белыми стенами служила гостиной и столовой. В глубине у подножия лестницы стоял угловой диван перед непременным плоским экраном. Чуть поближе, напротив двери, ведущей на кухню, круглый стол со стульями обозначал зону для приема пищи. В книжных шкафах было больше экзотических сувениров, чем книг. Сундуки, ковры и комоды родом из Икеи, цветовые пятна столь же удачные, как унылый экран телевизора. Деламбро шепнул: «Подарки не помните». Рядом с широким окном светилась тусклыми огоньками елка, окруженная пакетами из серебристой и пестрой бумаги. Каздан почувствовал неловкость. Гирлянды, звезды, переливающиеся шары казались облитыми сиропом скуки и обыденности. «Кофе?» Они кивнули в ответ и расселись вокруг стола, не снимая курток. Каздан подумал, что они ничем не лучше этой пресной повседневности. От них веяло ночным холодом, от них разило дерьмом, они провоняли одиночеством и заброшенностью, как бомжи, и были лишними в этом уютном доме. Деламбро поставил на стол поднос с тремя дымящимися чашками. «Ваше расследование никак не может подождать?» Волокин бросил сахар в свой кофе. «Я же сказал, что это сверхсрочно. Как-то связано с убийством в церкви Блаженного Августина? Ты в курсе?» «Об этом говорили в восьмичасовых новостях». «Да, связано». «А при чем тут отдел по защите прав несовершеннолетних?» «Не будем об этом». Русский указал на ноутбук, лежащий на краю стола. «Ты можешь кое-что поискать из дома?» «Смотря что. А ты как думаешь?» Деламбро залпом выпил свой кофе и поставил компьютер перед собой, надел очки и пробормотал: «У нас новая программа. В нее включены все секты во Франции». Он стучал по клавишам с невероятной скоростью. «Имейте в виду, она засекречена. Из первой переписи сект в 90-х годах вышли одни неприятности. Во Франции религиозный культ осуществляется на свободных и демократических началах. В наше время можно говорить только об изуверстве сектантов. И мы и пальцем пошевелить не можем без веских оснований, таких как мошенничество, психическое насилие, похищение». Каздан полюбопытствовал: «А сколько сект во Франции?» «Надо говорить, духовные течения. Точной цифры нет. Вернее, она зависит от того, учитываются ли мелкие группки сатанистов и фундаменталистские мусульманские объединения. Но я бы сказал, несколько сотен, по меньшей мере. В них вовлечено 250 тысяч человек». Деламбро взглянул поверх очков. «Ладно, о какой группе речь?» «Мы мало что знаем», — ответил Волокин. «Группа немецко-чилийского происхождения. Какое-то время она базировалась в Южной Америке и называлась колония Асунсьон. Духовным лидером был Ханс Вернер Хартман, нацист, который сейчас, вероятно, уже умер, но основал учение. Мы думаем, что их несколько сотен, и они обосновались во Франции в конце 80-х». Сыщик из внутренней разведки продолжал печатать, добавляя новые сведения. «Их символ веры, — продолжал Воло, — основан на телесных наказаниях и пении. Два пути достижения духовной чистоты. Ничего не скажешь, гармоничные личности. Мы предполагаем, что они обрабатывают детей, превращая их в киллеров. Эти детишки, возможно, замешаны в трех недавних убийствах, в том числе священников церкви Блаженного Августина». Волокин переглянулся с Казданом. «По нашему убеждению, это лишь дерево, за которым не видно леса. Мы подозреваем, что также совершались похищения детей, опыты на людях». Деламбро иронически присвистнул: «Вам попалась крупная рыба». «Тебе это ни о чем не говорит?» «Абсолютно». Он продолжал стучать по клавишам, поправил свои очки. «К какому духовному направлению они относятся? Евангелисты, синкретисты, оккультисты, буддисты, уфологи, альтернативные учения?» «Скорее, христиане». «Какие именно? Католики, протестанты, хилясты?» Их сравнивали с амишами. Но их культ, скорее, единственный в своем роде. Само собой, у них у всех есть своя изюминка. Они занимаются какой-нибудь профессиональной деятельностью. В Чили у них были сельскохозяйственные угодья и рудники. Возможно, что во Франции они работают в одной из этих отраслей. Деламбро снова постучал по клавиатуре, потом нажал на ввод. Несколько секунд слышалось потрескивание компьютера. Ничего не нахожу. Точно? Куда уж точнее. С твоими данными программа бы выдала много ссылок. Вы на ложном пути, ребята. Во Франции нет ничего, хоть отдаленно напоминающего вашу секту. Напарники молчали. Каздан знал, что Волокин думает то же, что и он. После этой встречи у них ничего не осталось. Разве что Рождество, на котором они лишние, и изнеможение, тяжелое, как остывшая звезда. Они встали, Деламбро извлек из кармана треников пачку жетан, предложил закурить гостям, но они отказались. Перешагнув через подарки, закурил сам, высунув правую руку наружу и изо всех сил отгоняя дым левой рукой. Что-то здесь не сходится. Речь идет о серьезных правонарушениях, убийствах, насилии, промывании мозгов. О таком непременно заявили бы в полицию. Ваши ребята не во Франции. Может, все-таки покопаешь, — попросил Волокин. Что, если они сменили название или прикрылись благонадежной вывеской, например, числятся сельскохозяйственным кооперативом или горно-промышленной компанией? Я специалист по сектам, — ответил тот, по-прежнему держа сигарету за окном, — не по генно-модифицированным продуктам. Ты понял, о чем я? Сделав еще несколько затяжек, Деламбро вытащил из кармана металлическую коробочку и затушил в ней сигарету. Закрыв коробочку, он сунул ее в карман и достал из-за занавески освежитель воздуха. Разбрызгал его в гостиной и закрыл окно. По-видимому, мадам Деламбро толерантностью не отличалась. «Парни, — сказал он, хлопнув в ладони, — как говорится, не буду вас задерживать. Через пару часов проснутся детишки, и мне все утро придется собирать для них непонятные игрушки, так что неплохо бы и поспать. Русский настаивал. Ты посмотришь еще разок? Там видно будет. Сегодня? Я мог бы покопаться в других европейских странах. В Интерполе есть отделение, которое занимается сектантскими течениями. Загляну в их программу, но звонить никому не буду. Не сегодня. Деламбро подталкивал их к двери. Волокин не двигался, он словно прирос к полу. В его настойчивости было что-то патетическое. Тебе не доводилось слышать о кровавых сектах, проповедующих убийство? Только не во Франции. У нас сатанисты в такие игры не играют. Да и в других странах тоже. Если только вспомнить Чарльза Мэнсона в США или человеческие жертвоприношения в Мексике, либо Южную Африку, где до сих пор верят в колдовство. Но это далековато от нас, верно? Деламбро открыл дверь и недвусмысленным жестом попытался их выпроводить. Через несколько секунд они были на улице, через несколько секунд они были нигде.